Всадник на белом коне. Пролог. 11 августа 2035 г. Может, все-таки ко мне? Вкратчиво поинтересовалась Селезнева, игриво облизав аппетитные губки. И, не дождавшись мгновенной реакции на провокацию, нанесла добивающий удар, сдвинув подол и без того короткого летнего платьица на ладонь выше. Предложение было сказочным, и еще в прошлую субботу Михаил принял бы его, не задумываясь. Но сегодня это было бы редкой глупостью. Ведь 4 первых будних дня этой недели он убил на подготовку к шагу, который должен был изменить всю его жизнь, а 6 последних часов старательно создавал необходимое настроение. В общем, рука, потянувшаяся было к сенсорному экрану, чтобы вбить в навигатор новый адрес, была перенаправлена к хрупкому плечу, прикрытому почти невесомой тканью, скользнула вдоль ключицы к краю скромного выреза, ласково коснулась шелковистой кожи и едва заметно вдавила в нее несколько звеньев ожерелья от Хары Винстон. Намек был понят в лед. Самая красивая девушка, если не всей вселенной, то, как минимум, столица России безмолвно согласилась прекратить издевательство, прижала к груди дорогущий подарок и пододвинулась поближе, подставляя щечку под поцелуй. Правда, после прикосновения губ не удержалась от легкого укола, едва заметно развела колени, выждала несколько секунд, а затем, как ни в чем не бывало, поправила плотную повязку на глазах. «Ну, или сажи ты, Алиска!» Облизав пересохшие губы, восхищенно выдохнул Торопов, под жизнерадостный смех любимой плавно снизил скорость почти до нуля, съехал с асфальта в свеженакатанную колею и врубил дальний свет. Стоило тяжеленному бронированному джипу закачаться на первых же колдобинах, как Селезнева продемонстрировала ту самую незаурядную способность к анализу, благодаря которой привлекла к себе внимание владельца далеко не самого захудалого торгово-промышленного холдинга России. Как я понимаю, мы за городом, вероятнее всего, где-то на юго-востоке. Судя по углу наклона машины и изменению звукового фона, поднимаемся по лесу на какую-то возвышенность. Из интересных возвышенностей, имеющихся в радио. Так, стоп, меня ждет сюрприз. Поэтому выключаем голову, считаем себя жертвой умопомрачительно-сексуального маньяка и готовимся к восхити. Ой, а чем это я? Конечно же, к жутко страшной ночи и невероятным удовой, опять ошиблась. Правильнее будет нестерпимым страданием. Желание, вспыхнувшее в нем в этот момент, было таким острым, что он изо всех сил сжал пальцы на руле, затем сглотнул подступивший к горлу комок и хрипло попросил: «Алис, не буди во мне зверя». «А разве он хоть когда-нибудь засыпает?» Притворно удивилась чертовка и внезапно перестала издеваться. «Прости, я шучу, чтобы не сойти с ума от предвкушения. Ведь я восхищалась твоей безумной фантазией и любовью к нестандартным розыгрышам чуть ли не с первого дня работы в холдинге. А теперь, когда ты разыгрываешь не других, а меня, плавлюсь от счастья. Это будет не розыгрыш», — мысленно признался Торопов. Затем накрыл ладонью предплечье женщины своей мечты и мягко улыбнулся. «Потерпи еще минуты 3-4, ладно, можешь рассчитывать на 6-8, великодушно заявила Селезнева и хищно ощерилась. «А на 9-й я отпущу тормоза». Угроза, приятно согрев душу, заставила ускориться. Поэтому Михаил плюнул на возможные проблемы с подвеской и чуть-чуть добавил газу. А когда машина, последний раз рыкнув мощным мотором, преодолела самую крутую часть затяжного подъема и выкатилась на вершину холма, прикипел взглядом к местности, которую до этого видел только на картинках с камер квадрокоптеров. Тем не менее, квадратный силуэт Семена Макеева, застывшего памятником самому себе неподалеку от опушки, заметил только после того, как начальник службы безопасности поднял правую руку и продемонстрировал кольцо из большого и указательного пальца. Доклад не по форме откровенно порадовал и помог расслабиться. Обрадованный мужчина благодарно мигнул помощнику аварийка и, дождавшись его исчезновения в кромешной тьме ночного леса, остановил джип точно в середине прямоугольника, предупредительно подсвеченного крошечными зелеными светодиодами. Вглядевшись в траву со своей стороны машины, но так и не заметив камуфляжную маскировочную сетку, под которым бригада строителей надежно спрятала беседку, кое-какое вспомогательное оборудование и колею, оставленную строительной техникой, Торопов удовлетворенно хмыкнул, проверил, на месте ли коробочка с обручальным кольцом, и заглушил двигатель. «Все, приехали. Сейчас я обойду тачку, открою твою дверь и объясню, что делать дальше». Селезнева коротко кивнула и прикусила губу, а секунд через 30 послушно вцепилась в протянутую руку, нащупала ножкой поверхность тартановой дорожки, выбралась из джипа и принюхалась. А во, какие интересные запахи, тут много чего интересного, ухмыльнулся Михаил, помог девушке пройти 4 метра до небольшой площадки, залитой все тем же тартаном, и остановился рядом с декоративным столиком. «Алис, ты мне доверяешь?» Она утвердительно кивнула. «Да, причем не только тебе, но и твоему зверю». У Торопова мгновенно пересохло во рту. Тем не менее, он все-таки смог справиться с очередной вспышкой безумного желания и озвучил именно то, что собирался. «Слева, сантиметрах в 20 от твоего колена, лавка. На ней купальник, который желательно надеть, не снимая повязки. Справишься? Показать стриптиз без музыки? Запросто». Хохотнула она и подняла руки, чтобы, вроде как, распустить волосы. Но сделала это настолько эротично, что у Торопова пересохло во рту, а руки сами собой потянулись к небольшой, но чертовски красивой груди, крайне выгодно обрисованной натянувшимся платьем. Она занималась современными бальными танцами целых 8 лет. Мысленно напомнил себе несчастный мужчина и зажмурился. «Алис, мы с тобой стоим на перепуте. Продолжишь доводить меня до белого коленя, я сдамся и сойду с ума от счастья, но мой сюрприз получится куда менее ярким, чем хотелось бы. Отложишь на потом, расстроюсь, но...» «Поняла, отложу». Я быстро, без тени обиды в голосе протараторила она и зашуршала тканью. Торопов занялся тем же самым, но сначала вытащил из внутреннего кармана пиджака коробочку с кольцом и спрятал ее в траве, а затем встал так, чтобы не видеть, как обнажается его женщина. Как и следовало ожидать, в таком режиме процесс переодевания не затянулся, и через считанные минуты за спиной Михаила раздался спокойный голос Селезневой. «Все, я готова». Он развернулся на месте, оглядел точеную фигурку, затянутую в темно-синий раздельный купальник, и задохнулся от восхищения. «Знаешь, терять голову от юных красоток я перестал лет в 25. Годам к 30 окончательно убедился в том, что для меня доброта, ум, жажда знаний, чувство юмора, внутренняя чистота и порядочность в разы важнее даже самой сногсшибательной внешности. А сейчас смотрю на тебя и понимаю, что наконец нашел свой идеал, в тебе есть и красота, и все те черты, которые превращают женщину в личность, достойную уважения и любви. Захвалишь, ты не избалуешься», — уверенно сказал он, спрятал в левой ладони вожделенную коробочку, приобнял девушку за талию и помог ей сделать еще несколько шагов по дорожке. А когда довел до очередной площадки, остановился и предвкушающе улыбнулся. «Перед тобой металлическая лесенка. Нащупай поручни, спустись вниз и отойди в сторону ровно на один шаг. Бассейн на вершине холма, поросшего лесом», — ошалело выдохнула она, шагнув на первую ступеньку и почувствовав пальцами ноги теплую воду. «Что-то вроде того», — буркнул он, подождал, пока она спустится в воду и отойдет от лестницы, спустился следом, повернул спиной к той части небосвода, которая подсвечивалась заревом никогда не засыпающей Москвы, и обнял за талию. «Все, повязка больше не нужна». Селезнева включила голову еще до того, как отбросила в сторону ненужное украшение и как следует огляделась. «Ночной лес, светодиоды в качестве подсветки, звездное небо. Ты хотел, чтобы я полюбовалась персидами, верно?» Торопов отрицательно помотал головой. «Не совсем. Говорят, что каждая падающая звезда – это одно желание. Мелочиться не в моем вкусе. Тем более, на пару с тобой, я решил загадывать желание оптом. А шеи не устанут?» – хихикнула она. «Не. Под поверхностью воды – двухспальный лежак. За левым бортиком – холодильник с напитками и закусками. А чуть правее – пульт от стереосистемы. Правда, зная твой характер, почти уверен, что сегодня мы обойдемся без музыки. Лежать в теплой воде, переплетя пальцы рук, смотреть в ночное небо, болтать о всякой ерунде и загадывать желания было настолько приятно, что Торопов очень быстро потерялся во времени. Нет, на вопросы любимой девушки о покупке никому не нужного участка, ни самом стандартном строительстве и будущем этого заповедника счастья ответил достаточно подробно. И даже отшутился, услышав диагноз «ты сумасшедший». Но о порядком надоевшем бизнесе со всеми его вечными проблемами практически не вспоминал. Зато улыбался, когда улыбалась или смеялась Селезнева, таял от нежности при каждом ее прикосновении, сходил с ума от легкой хрипотцы, периодически появляющейся в ее голосе. А еще раз за разом представлял, как будет делать предложение самой восхитительной девушке во вселенной, мысленно шлифовал формулировки отдельных фраз и чувствовал себя не 40-летним мужиком со специфическим жизненным опытом и неподъемным ярмом большого бизнеса на шее, а влюбленным мальчишкой, еще не разбившим первые розовые очки. Что самое забавное, последнее радовало больше всего остального, ведь, пребывая в давно забытом состоянии перманентного счастья, он мечтал о будущем с детской наивностью и головокружительным размахом. То есть, представив несколько важнейших вех будущей жизни с Алисой, задумался о детях. Да, именно о них, хотя до этого момента считал подобные мечты прерогативой одних лишь женщин. Более того, определился с желаемым количеством отпрысков. Видимо, поэтому среагировал на падение очередной звезды, скажем так, не очень адекватно, вместо того, чтобы загадывать желание про себя, озвучил его в полный голос, да еще и в форме обращения к любимой. «Хочу, чтобы ты родила мне двух сыновей и дочку». Как ни странно, но именно в этот момент метеор, преодолевший треть пути до горизонта, вдруг распался на две отдельные искорки. Одна, заметно более крупная, промчалась сквозь сияние над столицей и унеслась во тьму космоса, а вторая, описав красивую дугу, упала куда-то к восточной окраине города одновременно с уверенным ответом Селезневой. Рожу. Глава 1. Глава 1. Денис Чубаров. 14 сентября 2040 г. К воплям Антона Перепелицына, ринг-анонсера М1 Global, честно отрабатывающего свой гонорар, я особо не прислушивался, танцевал на своей половине клетки, поддерживая мышцы в разогретом состоянии, и делал вид, что внимаю последним ценным указаниям Семёныча. Озвучивай какие-либо цуали, Мавлетович, вдумывался бы в каждое слово. За 4 месяца нашего сотрудничества этот тренер не только подтянул мне работу в партере, но и заставил себя искренне зауважать. Не стал бы игнорировать и Дмитрия Петровича, помогающего с полировкой ударной техники и с проработкой геймпланов, а мандраж второго отца и, по совместительству, менеджера, трясущегося не за меня, а за деньги, поставленные на мою победу в первом раунде, раздражал до невозможности. Скажу больше, окажись на его месте любой другой член тренерского штаба, я счел бы такое поведение оскорбительным и послал страдальца по всем известному адресу. А обижаться на Комлева не имел морального права, ведь именно он разглядел во мне потенциал бойца и убедил директора детского дома в необходимости возить новенького через половину Москвы в один из лучших залов смешанных единоборств столицы. Он, продав квартиру, на протяжении 5 лет оплачивал 6 тренировок в неделю и семинары с лучшими мастерами стран. Он покупал спортивную форму и обеспечивал нормальным питанием. Он находил возможность выставлять меня на соревнования и терроризировал руководство известнейших промоушенов планеты письмами с записями моих боев. Да, большую часть базовых навыков борьбы, ударной техники и выживания в меня вложил покойный отец. Но с 5 до 13 лет я тренировался только потому, что в семье отставного военного тренировались все, а после того, как оказался в детдоме, как следует распробовал все грани заботы родной отчизны о детях-сиротах и разобрался в имеющихся перспективах, стал рвать жилы чуть ли не круглые сутки. И, конечно же, по достоинству оценил тот шанс на счастливое будущее, который мне подарил Игорь Борисович. В общем, танцуя в клетке, установленной в центре большой арены Лужников в перекрестии 81 тысячи взглядов, я раз за разом уверенно кивал головой, чтобы успокоить дергающегося Комлева, изредка поглядывал на невозмутимых наставников и ждал фразы, после которой придется отыгрывать пусть совсем небольшую, но все-таки роль. А ринг-анонсер все не унимался. Очередной раз рассказав о величии промоушена и довольно оригинально упомянув спонсоров, он польстил жителям столицы, имеющим возможность посетить столь представительный турнир, не покидая родного города, познакомил зрителей с судьями, напомнил о том, что дамы и господ ждет бой вечера и, наконец, вспомнил о его участниках. Начал, как водится, с того, кто помладше и пожиже. Бойцу в синем углу 18 лет. Его рост 192 сантиметра, вес 92 килограмма, профессиональный рекорд, 4 победы и ни одного поражения. Стиль, боевое самбо. Он представляет клуб «Атлант», Москва, Россия. «Приветствуйте, Диене из Чуу-Мачуу-Бараов». Пока он надрывался, выкрикивая имя, прозвище и фамилию, причем по-русски, по-китайски и по-английски, я вышел в центр восьмиугольника и на автомате изобразил поклоны 4 сторонам света. Потом вспомнил, как меня отчитывали за равнодушие к тем, кто платит деньги, и добавил к стандартному приветствию еще один штрих, нашел среди ближайших зрителей девушку с самыми выдающимися формами и послал ей воздушный поцелуй. Само собой, Борисыча это не удовлетворило, но изображать клоуна на канвасе было ниже моего достоинства. Точно так же, как и поливать будущих соперников грязью во время подготовки к поединку, я предпочитал завоевывать любовь зрителей красотой и зрелищностью самих боев. Так что недовольное шипение второго отца пропустил мимо ушей, выслушал вторую часть монолога Антона Перепелицына все в тех же трех вариантах, без особого интереса посмотрел шоу, устроенное уроженцем солнечного Алжира, еще раз оценил его возможности и начал потихоньку настраиваться на бой. Добиться состояния внутреннего спокойствия получилось на удивление легко и быстро. К тому времени, как рефери закончил озвучивать правила, весь окружающий мир сузился до размеров восьмиугольника, а рев публики, вспышки прожекторов и мелькание дронов с камерами вообще стерлись из реальности. Зато касание перчаток Ильяса Салтани прошло, как первые мгновения поединка. Я смотрел ему в глаза, будучи готовым к любому сюрпризу, и ждал возможности ударить в ответ. К сетке отошел точно в таком же состоянии, не расслабляясь ни на мгновение, подтвердил готовность к бою, и, дождавшись команды, мягко скользнул вперед. Как и следовало ожидать, с первых же секунд поединка алжирец попробовал занять центр канваса. В принципе, определенные причины для столь самоуверенного поведения у него имелись. Он был старше почти на 10 лет, пришел в смешанное единоборство из дзюдо, в котором дорос до титула чемпиона страны, имел чуть более длинные руки и из 23 боев, проведенных в ММА, выиграл 18. Однако все это меня не пугало. Весил он всего на 300 граммов больше, был на полголовы ниже и, как правило, побеждал противников не столько скоростью или техничностью, сколько незаурядной выносливостью и умением держать удар. Короче говоря, отдавать ему инициативу я не собирался, поэтому прервал этот порыв души акцентированным джебом. И для полного счастья заполировал его лоу-киком по внутренней поверхности бедра. Ни в первый, ни во второй удар особо не вкладывался. Можно сказать, обозначил касание скулой и чуточку продавил мышцы ноги. Тем не менее, Ильяс смертельно обиделся и завелся не на шутку. При этом почти не хитрил, почему-то решив, что запросто передавит меня и опытом, и классом. Поэтому 4 раза подряд изобразил сдвоенные атаки левой рукой в голову и корпус, убедил себя, что я успел привыкнуть к такой последовательности ударов, чуть-чуть присел и прошел в переднюю ногу. Почти прошел, да, связка была отработана на славу и, по его мнению, не могла не получиться. Но я предельно внимательно изучил все его предыдущие бои, был готов к такой атаке и успел увидеть самое начало движения. В результате мой апперкот оказался быстрее, алжирец нарвался на правый кулак и на мгновение поплыл. В принципе, после такой плюхи можно было добивать, но столь стремительное завершение боя никак не вписывалось в стратегические планы моего штаба, поэтому я разорвал дистанцию и проявил великодушие, дав противнику возможность восстановиться. Следующую минуту с лишним Салтани старательно делал вид, что пытается вытеснить меня из центра октагона и отдыхал, а я методично расстреливал его джебами с дальней и средней дистанции, изучал варианты реакции на те или иные перемещения и изредка пробивал ноги тяжелейшими лоу-киками. Трудно сказать, насколько хорошо он и его штаб изучили 3 моих предыдущих боя, но первая же попытка обыграть связку, использованную в них не один десяток раз, не понравилась от слова совсем. Вместо того, чтобы сорваться в хорошо отработанную контратаку, Ильяс начал импровизировать. В бою, который на пресс-конференции обещал выиграть еще в первой половине первого раунда, не воспользоваться результатами этого идиотизма было выше моих сил, вот я и пошел на поводу у собственных желаний, как только он опустил руки, готовясь подхватить голень, вроде как, летящую в почти пробитое бедро, и выполнить тейкдаун, я засадил ему в голову, подъемом ноги, показавший начало атаки, причем на полной скорости и вкладывая в этот удар процентов 70 своего веса, тормозить, дожидаясь результата, и не подумал, сложил нокаутированное тело пополам акцентированным левым кроссом в печень, красивейшим вращением вокруг передней ноги ушел с линии атаки и замер в той самой стойке, в которой позировал для плакатов к этому бою. А когда мимо пролетел рефери, пытавшийся прикрыть бессознательную тушку от добивания, удивленно развел руки и захлопал ресницами, мол, куда это он, ведь я уже все, закончил. Секунды через полторы-две зал взорвался криками, аплодисментами и свистом, дроны аудио, и видеофиксации чуть ли не одновременно сорвались в безумной пике. Вокруг клетки замерцали вспышки профессиональных камер, а в обе дверцы сплошным потоком начали вламываться врачи, ринг-анонсер, менеджеры, тренера, родственники Салтани и толпа мутных личностей, по мнению охраны, имевших полное право тусоваться в октагоне. Тело алжирца тут же скрылось за сплошной стеной из медиков и желающих насладиться лицезрением проигравшего, а я почувствовал себя щепкой, попавшей в водоворот. Меня обнимали, пытались поднять повыше, орали в ухо, поздравляя с победой, оттаптывали босые ноги и так далее. Слава богу, Ильяс оклемался достаточно быстро и даже умудрился подняться на ноги, так что всех лишних быстренько вытолкали наружу. Нас, бойцов, подозвал рефери и торжественно объявил меня победителем. Будь у меня возможность сбежать домой в этот момент, сделал бы это, не задумываясь. Увы, в этом бизнесе большие деньги зарабатывались отнюдь не одними боями, поэтому мне пришлось поторговать лицом, то есть, ответить на несколько вопросов владельца промоушена, снизошедшего к нам, смертным, со своего Олимпа, попозировать журналистам и даже толкнуть небольшую речь перед зрителями. Потом торговля прервалась на еще менее приятное мероприятие, сдачу тестов на допинг, а после него меня загнали в раздевалку, заставили принять душ и переодеться, засунули в лимузин и повезли праздновать великую победу. Причину, по которой победу над средненьким бойцом далеко не самого авторитетного промоушена планеты можно считать великой, я, честно говоря, так и не понял, хотя очень внимательно слушал разглагольствование Алексея Алексеевича Горина, уже 5 месяцев спонсирующего меня и моих тренеров. Кстати, слушал отнюдь не из-за словословий, а для того, чтобы разобраться в характере человека, от которого с недавних пор стало зависеть мое будущее. Ведь до этого дня с ним встречался только Борисыч, а я составлял впечатление об этой неоднозначной личности только по его рассказам и информации, нарытой в интернете. Почему неоднозначной? Да потому, что по утверждению журналистов далеко не самых желтых изданий страны, официальная биография этого человека изобиловала не очень понятными шероховатостями. По их мнению, уровень школьных знаний юного Алексея Алексеевича не мог позволить ему поступить на бюджет МГИМа, а семейный бюджет его родителей, в тот момент проживавших в одном из самых маленьких городков Свердловской области, не тянул платный вариант обучения в этом вузе. Тем не менее, господин Горин каким-то образом оказался в списке абитуриентов, зачисленных на факультет международного бизнеса и делового администрирования, закончил институт с красным дипломом и пропал с радаров однокурсников на долгих 8 лет. Чем он занимался в этот период и каким образом заработал начальный капитал, официальная история умалчивала. Однако в 29-м молодой бизнесмен вдруг объявился в Москве и начал вкладывать деньги чуть ли не во все подряд. Он каким-то образом влез в руководство то ли 2, то ли 3 крупнейших торгово-промышленных корпораций страны и авиакомпании «Аэрофлот», открыл добрый десяток пафосных ресторанов и ночной клуб «Экинак», перекупил охранное агентство «Легионеры» и бойцовский клуб «Атлант». Кроме того, жертвовал немалые деньги на благотворительность, спонсировал столичный «Спартак» и т.д. Ну, и в качестве вишенки на торте, вел себя подчеркнуто скромно. Если... Конечно, это слово в принципе можно применить к олигарху такого масштаба. Не шокировал публику размерами поместья в Барвихе, не скупал недвижимость по всей Европе, не устраивал пьяные загулы в Куршавеле и, что самое главное, вроде бы не потакал капризам детей. Более того, его дети учились не за границей, а в матушке России. Да, до профессионализма акул пера, перемывавших косточки Горину, мне было далеко, но зато недолгое время, которое потребовалось нашему кортежу, чтобы доехать до Сити и спуститься в подземный гараж под одним из небоскребов, я убедился в том, что этот человек достаточно демократичен, не считает себя центром вселенной, не кичится богатством, далеко не дурак и обладает неплохим чувством юмора. Кстати, порадовало и его отношение к спорту. Судя по атлетичной фигуре и повадкам бывалого бойца, этот мужчина тратил на тренировки не меньше 2-3 часов в день и занимался отнюдь не керлингом. Откровенно говоря, выбираясь из лимузина следом за Гориным, Борисычем и всей той развеселой компанией, которая набилась в роскошный салон машины в Лужниках, я надеялся, что пара десятков бутылок шампанского, распитых по дороге, помогут мужикам забыть о моем существовании. Ага, как бы не так, не успели мы подняться в банкетный зал пресловутого «Экинака», закрытый на спецобслуживание, как Алексей Алексеевич повелительным жестом отправил свиту к накрытым столам, вывел меня на крышу, дал возможность полюбоваться ночной Москвой с высоты птичьего полета и без каких-либо прелюдий перешел к делу. По утверждению моих аналитиков, ты на удивление трезво мыслящий молодой человек. Я привык прислушиваться к мнению профессионалов, поэтому не буду ходить вокруг да около, а опишу создавшуюся ситуацию так, как вижу, а потом озвучу кое-какие предложения. Итак, на сегодняшний день ты – один из десятков проспектов, ежегодно появляющихся и исчезающих на небосклоне мира смешанных единоборств. Батыров и Алферов, работающие с тобой уже пятый месяц, оценивают тебя куда выше. По их мнению, ты – восходящая звезда, которая имеет очень и очень серьезный потенциал. В частности, при полном отсутствии серьезного боевого опыта, не самом фантастическом арсенале наработанных связок и средненькой антропометрии ты обладаешь воистину невероятной реакцией, незаурядной выносливостью, редкой силой воли и очень высоким болевым порогом. Кроме того, неплохо читаешь противника, умен, обучаемый на удивление уперт. Естественно, в хорошем смысле этого слова. Таким образом, при относительно небольших вложениях с моей стороны ты способен превратиться в машину по добыванию серьезных денег уже года через полтора-два. После этих слов он сделал паузу, несколько секунд пристально вглядывался в мои глаза, а затем удовлетворенно осклабился. Не шокирован, и это радует. Поэтому перейду к конкретике. Тратить твое время на всякую ерунду вроде ежедневных мотаний через половину Москвы я считаю нерациональным, так что завтра днем к вам домой приедет девочка, которая поможет тебе переехать в квартиру, расположенную в двух шагах от Атланта. Она же передаст тебе кредитку, водительские права и ключи от машины. Прошу прощения за то, что перебиваю, но у меня появилось два вопроса. Подняв руку, как на уроке, негромко сказал я. Горин принял это, как должное, но на оба вопроса ответил сам. Я знаю, что ты считаешь Борисыча своим вторым отцом и не пытаюсь тебя от него оторвать. Мои мотивы куда прозаичнее. Мужчине, подарившему мальчишке из детдома целых 6 лет своей жизни и уже добившийся, как минимум, промежуточных целей, пора вспомнить о личной жизни. Особой необходимости переселять его в квартиру, расположенную рядом со спортзалом, я не вижу, поэтому он переедет в неплохую двушку в высотке на Первой Брестской. Ну, а со второй проблемой и того проще. Как только тебе надоест изображать пассажира, Настена отвезет тебя в мое охранное агентство и загонит на соответствующие курсы. Учит там более чем серьезно, так что скучно не будет. Все понял. Больше спасибо за заботу. Больше не перебиваю, склонив голову в знак благодарности, отрывисто сказал я. Горин ответил точно таким же кивком и продолжил с того места, на котором прервался. На самом деле я выделил тебе не одну квартиру, а две смежные. В одной поселишься ты, а во вторую въедет твоя личная помощница. Она – часть моих инвестиций. Пока ты будешь тренироваться, она займется решением всех возникающих проблем, начиная с бытовых и заканчивая горизонтальными. ХМ даже не дернулся. Я пожал плечами. Весь этот разговор – один большой тест на адекватность. Кроме того, инвестиции принято защищать. С первым утверждением не поспоришь. Ну, а со вторым не все так просто, как кажется на первый взгляд. Ведь заставлять тебя тренироваться нет никакой необходимости. Ты пашешь, как проклятый, уже 5 с лишним лет и не остановишься, пока не добьешься единожды поставленных целей. Значит, идеальной защитой инвестиций в тебя станет избавление от лишней суеты и помощь в достижении гармонии с самим собой. С последним будет непросто, ведь чем известнее ты будешь становиться, тем сложнее будет отбиваться от желающих познакомиться, примазаться к славе, попробовать на излом и дискредитировать. Последнее опаснее всего, любая удавшаяся провокация может поставить крест на твоей карьере. Я нахмурился и задумчиво потер переносицу. Анастасия Олеговна, телохранитель экстра-класса с приличным опытом работы в нестандартных условиях и актриса, каких поискать, она будет прикрывать тебя как на официальных мероприятиях, так и в обычной жизни, отыгрывая роль влюбленной девицы с очень широкими взглядами на отношения. Таким образом, она станет своеобразным фильтром, отсекающим от тебя баб, близость с которыми гарантированно выйдет боком, и помогающим укладывать в твою постель обычных фанаток. Первая категория – жены, дочери и любовницы сильных мира сего, сюрпризы от конкурентов и так далее, на всякий случай уточнил я. Горин утвердительно кивнул. Именно. поэтому советую найти с ней общий язык. Кстати, чуть не забыл, на следующей неделе Кравцова сделает тебе загранпаспорт, прокатит по магазинам, поможет подобрать правильный гардероб и займется твоими манерами. А с 1 октября начнешь грузить голову с преподавателями китайского и английского. Несмотря на поздний отбой, проснулся я в половине 11 утра бодрым и полным сил. Поворочившись минут 10, но так и не оценив всю прелесть ничего не делания, навестил санузел, вернулся к себе, натянул чистые шорты, увешался утяжелителями и влез на беговую дорожку. Пока разогревался, вывел на широченный монитор подходящую картинку и, представив себя бредущим по лесной тропинке, начал ускоряться. Секунд через 20-25 пришел в сознание виртуальный тренер. Подключившись к умным часам и массивным браслетам на запястьях, поясе и щиколотках, протестировал мое текущее состояние и предложил три варианта тренировки на выбор. А после того, как я определился с желаниями, выпустил на тропинку лидера, примиленькую девчоночку в полупрозрачной маечке, сверхкоротких шортиках и легких кроссовках. Бежала она легко, красиво и технично, но я, каюсь, смотрел только на аппетитную попку без капли лишнего жира и усиленно старался не отставать. Стандартную разминочную пятерочку пробежал, даже не заметив. Предложение закруглиться, возникшее на экране, смел чуть ли не раньше, чем оно появилось. Прибавил скорости, чтобы заставить красотку шевелиться чуть энергичнее и чуть не сверзился с дорожки, услышав справа сзади женский голос: «Задница, умереть и не встать, но я бы предпочла побегать за твоей. Привет, Денис, я дома, и сейчас хаем пойду отсыпаться. А это нас, Анастасия Кравцова, твоя ли личная помощница? Прошу любить и жаловать». Судя по голосу, паузам в самых неожиданных местах и запаху перегара, Борисыч пребывал в шаге от нирваны. На моей памяти он напивался до такого состояния всего трижды: после подписания контракта с М1 Global, после моей первой победы на профессиональном ринге и после заключения договора с Гориным. Сообразив, что этот, четвертый раз, вызван качественными изменениями в отношении к нам все того же Алексея Алексеевича, я хлопнул по кнопке выключения тренажера, спрыгнул на пол, развернулся к входной двери и уперся взглядом в практически закрывшуюся створку. Догонять Комлева, ломанувшегося к вожделенной кровати, было абсолютно бессмысленно, так что я обратил внимание на гостью и выпал из реальности. Почему? Да потому, что умопомрачительная красотка лет 16 в игривом летнем сарафанчике и босоножках на сумасшедшей платформе никак не вписывалась в мои представления о телохранителях экстра-класса, да еще и с приличным опытом работы в нестандартных условиях. Слава богу, секунд через 10 актрисе, каких поискать, надоело любоваться моей офигевшей физиономией, и она продолжила глумиться, очень неплохо подражая голосу Антона Перепелицына, бойцу в розовом углу 29 лет, ее рост 174 сантиметра, его вес 66 килограммов, профессиональный рекорд 93, 65, 92. Представляет охранное агентство «Легионер», Москва, Россия. Встречайте, Анастасия Аврея Единоокра Овцова. Признаюсь, в первую цифру я не поверил, на мой взгляд, она тянула максимум на 19. Потом никак не мог сообразить, что за безумные цифры в профессиональном рекорде. И окончательно завис, когда она развернулась ко мне спиной, отклячила нижние ХМ-92 и нанесла добивающий удар. Задница тоже ничего, согласен, Денис, отвисай. Хихикнула она еще секунд через 15. Перед тобой девушка обыкновенная, с сиськами, но без амбиций и тараканов. Не капризничает, не клянчит подарки, ест все подряд. И, что самое главное, никогда не выносит мозги тем, кого уважает. То есть у меня есть шанс, кое-как оклемавшись от не самого стандартного представления, пошутил я. Как ни странно, Кравцова тут же перестала валять дурака и уставилась мне в глаза взглядом, в котором не было и тени улыбки. Я работаю только с теми, кто мне нравится. Прежде, чем согласиться на этот контракт, внимательнейшим образом изучила все, что на тебя нарыли наши СБшники. Поэтому слово «шанс» тут не катит, я уже рядом. Причем на расстоянии, которое определяешь ты. Неожиданно, буркнул я, пытаясь заполнить неловкую паузу. Потом решительно тряхнул головой и сменил тему. Так, с этим вопросом разберемся как-нибудь потом. Сегодня в планах переезд и вечерняя тренировка. В общем, командуй. Анастасия коротко кивнула и скомандовала: ту квартиру готовили под тебя. Там есть все, к чему ты привык, начиная с точно такой же беговой дорожки и заканчивая зарядниками для твоего планшета, часов и телефона. Шматье, которое ты носил до сегодняшнего дня, отправится на свалку истории, а все, что должна носить публичная персона, мы приобретем завтра. Значит, имеет смысл взять с собой документы, награды и то, что тебе по-настоящему дорого. Логика сборов была понятнее некуда, так что я заметался по комнате, сметая с полок кубки, медали и грамоты, заработанные на соревнованиях по самбо и боксу, быстренько покидал на кровать электронику, скопировал в память часов настройки музыкального центра и телевизора, выгреб из шкафа накопители с записями боев самых выдающихся бойцов 20 и 21 веков. Потом вытащил из мини-сейфа сумочку с документами, часы, подаренные родителями на мое 13-летие, свою первую кредитку, которая помогла не сдохнуть с голоду в первый месяц пребывания в детском доме, и кое-что по мелочам. Запихав все это добро в две спортивные сумки, огляделся, почесал затылок и отправился в большой забег по квартире, за любимыми плавками, забытыми в ванной, зубной щеткой, бритвой, десятком книг, некогда подаренных Борисычем, и т.д. А менее, чем через полчаса вдруг обнаружил себя стоящим перед темно-синим геликом в крайне агрессивном обвесе, да еще и с фантастически красивыми рисунками, изображающими канонического первого всадника апокалипсиса, на капоте и боковых дверях. «Как тебе машинка?» – ехидно поинтересовалась Кравцова. «Великолепно, но я столько не заработаю», – угрюмо выдохнул я. «Может, стоит попросить что-нибудь попроще? Кажется, тебе пора вправить мозги». Хищно раздув точеные ноздри, завила она, заставила меня закинуть сумки на заднее сиденье, загнала на правое переднее, села за руль, заблокировала двери и повернулась ко мне. «Денис Алексей Алексеевич вкладывает деньги только в те проекты, которые гарантированно принесут очень большие деньги. Да, ты еще в самом начале своего пути, но уже доказал, что на тебя можно положиться. Поэтому взят в работу и обязан подчеркивать имидж своего генерального спонсора. Повторю еще раз, ты один из проектов Горина, один из символов его благополучия и одно из лиц его бизнеса, соответственно, должен выглядеть безупречно всегда и везде. То есть, о поездках на метро и маршрутках можно забыть», грустно пошутил я. «И не только о них», — ухмыльнулась Кравцова. «Но это не так плохо, как кажется на первый взгляд. Ты компенсируешь эти потери возможностью питаться в дорогих ресторанах, отрываться в самых пафосных ночных клубах и клеить красоток экстра-класса. А без этого никак, как говорят французы, «наблессе облиге» или «положение обязывает», — заявила она и уколола. «Впрочем, в последний пункт обязательной программы можно внести коррективы и клеить мальчиков той же категории. Свят-свят-свят», — протараторил я, затем вздохнул и обреченно махнул рукой. «Ладно, как-нибудь привыкну. В смысле, к ресторанам, ночным клубам и девочкам. Кататься по городу в новеньком гелике мне понравилось в разы больше, чем в убитой Тойоте Борисыча. Высокая посадка позволяла видеть не только багажник впереди идущей машины, сумасшедшие двигатели и мощнейшие тормоза позволяли использовать любой просвет, чтобы уменьшить время пребывания в пробках, а техника вождения, которую демонстрировала Анастасия, заставляла завидовать ей белой завистью. Кроме того, я балдел от легкости общения с женщиной в полтора раза старше меня и восхищался ее интеллектом, изворотливостью и чувством юмора. По моим ощущениям, она могла вывернуть наизнанку любой тезис, сразу же доказать истинность нового утверждения и заставить слушателей поверить в то, что все сказанное ею – истина в последней инстанции. Да, в результате разговор превращался во что-то необыкновенное, а сознание, не привыкшее к таким вывертам логики, то и дело завязывалось морским узлом, но мне было интересно и весело. Настолько, что поездка, продлившаяся 30 с лишним минут, показалась слишком короткой. Впрочем, после высадки в подземном гараже элитного жилого комплекса Мерцли легкость общения не пропала, пока мы поднимались в лифте на 27 этаж, Кравцова травила анекдоты, точнее, разыгрывала мини-сценки, поочередно изображая каждого из их героев, причем настолько артистично и смешно, что я ржал, не останавливаясь. Дальше стало еще интереснее, после того, как мы ввалились в квартиру-студию площадью метров за 150, обставленную не самым дешевым дизайнером России, Анастасия метнулась к футуристическому музыкальному центру от отца Пилла Audi Arts, по всей видимости, стоившему, как небольшой самолет, включила какую-то древнюю инструментальную композицию, плюхнулась на роскошный кожаный диван и похлопала ладонью по сиденью. «Падай рядом, пока есть время, озвучу легенду, описывающую наши отношения, и помогу убрать самые большие шероховатости». Упал, в смысле, сел и чуть не утонул в чертовски мягкой и удобной спинке. А когда определился с новым положением в пространстве, вдруг обнаружил, что личная помощница уже лежит. Причем ее правая нога закинута на левое колено, подол платьица полностью съехал на живот, а голова мирно покоится на моем бедре. «Мы с тобой познакомились вчера ночью, ты ехал из Акинака домой, увидел, что у меня сломалась машина, предложил помощь, затем вызвал эвакуатор и скрашивал 2 часа ожидания учтивой беседой. При этом оказался настолько обаятельной и харизматичной личностью, что я не устояла и провела эту ночь у тебя», — промурлыкала она, поймала мой взгляд и лукаво улыбнулась. «Пока все понятно, верно?» — я утвердительно кивнул и вляпался в подготовленную ловушку. Все это произошло в реальности и задокументировано записями нескольких десятков камер. Только твою роль отыгрывал загримированный дублер. А теперь вопрос на засыпку. Если ты изучил это тело вдоль и поперек, то зачем держать дистанцию и шарахаться от каждого прикосновения? Анастасия, я, Настя, Настена, Солнышко, Красотулечка и далее по списку. Хохотнула она, подложила руку под голову, продемонстрировав аппетитную грудь, и посерьезнела. Денис, ты слышал о том, как слили до стены Алири по прозвищу Шатун? Если я не ошибаюсь, его поймали на допинге. Девушка утвердительно качнула головой и нехорошо усмехнулась. Не ошибаешься, только он не химичил. Совершенно точно, и с вероятностью в 99% должен был нокаутировать тогдашнего чемпиона мира в супертяжелом весе Майкла Тамма. И мальчика слили, подвели к нему сисястую красотку, идеально соответствующую его вкусам, как следует в нее влюбили, а за 1,5 недели до титульного боя сделали финт ушами, то есть зарядили девочку химией, действующей через слизистую, и адью. В результате Шатуна дисквалифицировали на 10 лет, там сохранил титул, а кто-то заработал очень хорошие деньги на пустом месте. «Вы хотите СКА, ты, всегда и везде», — твердо сказала она, и ответила на незаданный вопрос. «Да, я хочу сказать, что Алексей Алексеевич не собирается рисковать деньгами, вложенными в твою подготовку и раскрутку, поэтому каждая девочка, которую ты решишь завалить, будет проверяться нашими СБшниками, а самым последним барьером между тобой и возможными проблемами стану я, безумно влюбленная девчонка, искренне считающая тебя центром вселенной, и на этом основании пытающаяся уберечь от заболеваний, передающихся половым путем, коварство акулок из высшего света, мошенницы т.д.». Сообразив, что она не шутит, и внезапно оценив масштабы той каши, которая потихоньку заваривалась вокруг меня, я сглотнул подступивший к горлу комок и криво усмехнулся. «Да уж, ситуация, хоть стой, хоть падай». Кравцова пожала плечами. «Большие деньги всегда пахнут кровью и грязью, так что сними розовые очки, прими мою помощь и продолжай добиваться поставленных целей. Тем более, что другого выхода у тебя уже нет». «Да, другого выхода у меня не было. Поэтому я чуточку поколебался и коротко кивнул. Очки снял, помощь принял, и продолжаю добиваться поставленных целей. Но до сих пор не представляю всех нюансов того, что творится и будет твориться вокруг меня. Поэтому хотелось бы получать инструкции заранее, по возможности, с более-менее подробными объяснениями, чтобы я вас не подводил, не тупил и не чувствовал себя идиотом. Что ж, тогда слушай первую вводную. Сегодня ты на расслабоне и только плаваешь, до тренировки 4 с лишним часа. Значит, мы успеем принять душ, завалиться в постели как следует оторваться. Пока я, тихо офигевая, укладывал в голове эту самую вводную, Анастасия успела встать и протянуть мне руку. А когда поняла, что я снова завис, запрыгнула ко мне на колени, обняла за плечи и уставилась в глаза. «Денис, я большая девочка и не совершаю необдуманных поступков. Образ безумно влюбленной девчонки придуман мною и под меня. Я в принципе не умею предавать, поэтому до тех пор, пока ты не пошлешь меня куда подальше, буду спать только с тобой и, при необходимости, с твоими девочками. А еще не подставлю и не ударю в спину, даже если получу прямой приказ от Горина. Впрочем, последнего можно не бояться, все то, что я тебе перечислила, прописано в контракте на твою защиту и не может быть переиграно без твоего согласия». Словосочетание «как следует оторваться» оказалось самым безумным занятием любовью, в котором мне когда-либо приходилось принимать участие. Не скажу, что за последние два года пребывания в детском доме и почти 8 месяцев относительно самостоятельной жизни у меня было много женщин, но то, что творила в постели Кравцова, было самым настоящим сумасшествием. Вернее, первую условную треть, форменным безумием, во время которого мы с ней сгорали во всепоглощающей страсти, буйствовали, как два одержимых, и в принципе не замечали течения времени. Вторая треть прошла под знаком чувственности и нежности, невесть как переключив меня в диаметрально противоположный режим. Анастасия помогла потерять голову от самых утонченных ласк, легчайших поцелуев, едва заметных прикосновений и т.д. А всю последнюю треть посвятила преподаванию, сначала описывая ошибки, допущенные во время свободных спаррингов, затем объясняя, как то же самое действие должно исполняться в идеале, и в конечном итоге добиваясь более-менее похожего звучания. При этом она как-то умудрялась поддерживать во мне и запредельное желание, и жгучий интерес, так что 2,5 часа, выделенные ею на это мероприятие, пролетели, как один миг. Но самым невероятным было не это. После того, как она приняла последний зачет, подняла меня с кровати и отвела в ванную, обрывки самых разноплановых чувств, которые я испытывал все это время, внезапно сложились в нечто целое, и подарили ту самую внутреннюю гармонию, о которой она говорила. Нет, головы я не потерял, скорее, наоборот, избавился от влюбленности, пойманной то ли в первой, то ли во второй трети кувыркании в постели, и по-настоящему поверил в то, что эта женщина действительно будет рядом до тех пор, пока я ее не оттолкну, сделает все, чтобы помочь мне добиться успеха, и никогда не предаст. Это осознание легло на душу настолько легко и уютно, что я обнял личную помощницу, экспериментирующую с режимами душевой кабинки, поцеловал в шею чуть ниже аккуратного розового ушка и вздохнул. «Ты – самая настоящая волшебница!» «И, никаких и, невесть как прочитав мое состояние», категорично заявила она, провернулась в объятиях и щелкнула меня по носу. «Денис, не дури!» Как говорит известная пословица, в чужой монастырь со своим уставом не ходит. Уставы монастыря, в котором тебе предстоит крутиться до конца спортивной карьеры, весьма хаем своеобразны, и их нарушение не прощается. То, что ты не пьешь, не куришь и не ширяешься, можно объяснить предельно жестким режимом, зверствами тренеров и безумными штрафами, прописанными в контракте. А равнодушие к представительницам или представителям высшего света не объяснить ничем. В общем, эту статью устава тебе придется отрабатывать со всем усердием. «У-у-у», мрачно протянул я. «Не все так плохо, как кажется на первый взгляд». Отвечая на этот крик души, продолжила Кравцова и одарила меня лукавой улыбкой. «Не забывай, выбирать тех, с кем грешить, буду я. И я же помогу превратить столь тягостную обязанность в сказочную феерию. Само собой, если тебе это надо, надо». Обрадованно воскликнул я и сорвал с губ этой невозможной женщины еще один умопомрачительный поцелуй. А когда почувствовал ответный и почти растворился в ее нежности, перед глазами возникла полузабытая картинка из очень далекого прошлого, 2 сферических сосуда, верхние точки которых соединялись тоненькими трубочками с небольшим малым ромбом, ориентированным по горизонтали. Только вот на донышках обеих сфер появилась жидкость. В правой – алая оттенка, вызывающего что-то среднее между страхом и тревогой. В левой – зеленая, радующая взгляд теплом и спокойствием, что ли. Само собой, я сразу же ушел в себя и точно так же, как в день их первого появления, попробовал вызвать ту самую систему, которую так вкусно описывали авторы Литркшек. К сожалению, дозваться до списка моих характеристик не получилось и в этот раз. Через 5 секунд после появления картинка подернулась мелкой рябью и исчезла. Зато задергалась Кравцова. «Денис, ты все еще со мной?» Озвучивать стандартное объяснение типа «у меня внезапно заболела голова» было бы редким идиотизмом, так как меня сразу же отправили бы на обследование. Поэтому я выбрал вариант из другой оперы. «Да, с тобой. Просто представил, какой чувственной должна быть твоя настоящая любовь», и расстроился. Она снова заглянула мне в глаза, несколько секунд искала в них что-то свое, а потом уткнулась лбом в мою ключицу и еле слышно призналась: «А настоящей у меня и не было». Глава 2. Денис Чубаров. 16 сентября 2040 г. Утро воскресенья началось с очередного сюрприза. Добравшись до комнаты, стараниями дизайнеров Горина превратившейся в мини-спортзал, я обнаружил в ней не одну, а 2 беговые дорожки, стоящие бок о бок. Пока я сонно чесал затылок, разглядывая футуристические обводы левой, из ванны прибежала омерзительно бодрая Кравцова. Легким движением крутого бедра вытолкала меня из дверного проема и оккупировала ненужный экземпляр. Тут я завис еще раз, но уже по другому поводу. Продолжая издеваться надо мной любимым, она нарядилась в тот же самый комплект спортивной формы, в котором бегал мой любимый виртуальный лидер, то есть в полупрозрачную маечку, практически не скрывающую высокую и чертовски аппетитную грудь, сверхкороткие шортики, обтягивающие тренированную задницу, как вторая кожа, и легкие кроссовки. Не ответить на такой укол было бы редким свинством. Тем более, что реальный стимул выглядел намного сексуальнее нарисованного и в любой момент мог подарить отнюдь не виртуальное удовольствие. Вот я и выдал правду матку сразу после того, как отвис. Личная помощница, разделяющая цели обожаемого босса, поставила бы свою дорожку перед его, а ты, а я воспользовалась достижениями науки и техники. Подхватила она. Панорамное окно, перед которыми они стоят, это один большой экран, на который можно выводить изображения не только с внешних камер жилого комплекса, но и с трех десятков внутренних. И если ты не поленишься разобраться с функционалом, то получишь возможность наблюдать за мной с самых выигрышных ракурсов как тут, в зале, так и в любом другом месте квартиры. Чтобы не быть голословной, она заменила вид на шпиль гостиницы «Украина» своей попкой, демонстрируемой практически в упор, затем дала возможность полюбоваться правой грудью, и закончила краткий обзор показом засоса, который я, оказывается, поставил ей на шее. Правда, стоило мне уставиться на материальный след реализованных желаний, как воспоминания о второй безумной ночи с этой удивительной женщиной как ветром сдуло, и я озвучил мысль, напрочь испортившую игривое настроение. Получается, что все происходящее в этой квартире записывается. Она задала программу тренировки, перешла на шаг и утвердительно кивнула. Ага, но не все так плохо, как кажется на первый взгляд. Подключиться к внутренним камерам или влезть в архив записи в удаленном режиме физически невозможно, а доступ к соответствующему терминалу завязан на мое личное присутствие. Таким образом, наше хоум-видео на сторону не уйдет, зато в моем распоряжении будет море материала, необходимого для создания роликов о реальной жизни будущего чемпиона, и великолепная возможность контролировать левые телодвижения баб, которых ты в ближайшем будущем начнешь таскать в эту квартиру. Кое-какое представление о технологии раскрутки бойцов я имел, так что первый аргумент принял без какого-либо внутреннего сопротивления, а со вторым получилось чуть сложнее. Я понимал, что в какой-то момент ко мне начнут подсылать сладких девочек, способных на все, что угодно, и что кто-то должен наблюдать за ними в режиме реального времени, чтобы не дать уколоть меня спящего какой-нибудь гадостью, обвинить в изнасиловании и т.д. Но смириться с необходимостью тотального контроля как-то не получалось. Почувствовав это, Кравцова шлепнула ладонью по сенсору экстренной остановки ленты, развернулась в полоборота и уставилась мне в глаза. Все это один из элементов защиты инвестиций. Поверь, может быть значительно жестче. И в твоем варианте есть один очень большой плюс. Я тебя не солью. Никому, никогда и ни за что. Что ж, убедила. После недолгих колебаний решительно сказал я, забрался на дорожку, поколдовал над вариантами тренировок, выбрал подходящий вариант и ткнул в соответствующий сенсор. Затем поднял взгляд, уперся им в панорамное окно, на котором успел появиться задний фасад Кравцовой, и невольно улыбнулся. На стен, твоя попка восхитительна, но эта картинка вызывает желание подхватить тебя на руки и унести в спальню, а мне надо пробежать хотя бы стандартную пятерочку. Поэтому будь добра, замени ее чем-нибудь мотивирующим. Что может быть более мотивирующим, чем аппетитная женская задница или полная упругая грудь, сексуально покачивающаяся из стороны в сторону во время бега? Удивленно поинтересовалась она, рассмеялась, услышав мой возмущенный рык, и зарылась в архив визуальных эффектов. Секунд через 15 вывесила перед нами картинку, изображающую набережную какого-то приморского городка, освещенную лучами солнца, только-только оторвавшегося от горизонта, добавила к ней информационный блок со своей дорожки и ХМ мотивировала. Ослабо ту же пятерочку, но на перегонки, погнали. Не зная, на что подписываюсь, весело согласился я, принял запрос на синхронизацию, возникший на экране дорожки, дождался обнуления цифр на резко расширившемся инфоблоке и побежал. Первые 2 километра личная помощница щадила мое самолюбие и бежала нога в ногу, а потом начала ускоряться. Само собой, я припустил следом, стараясь не отстать, но не тут-то было. Легконогая и фантастически выносливая, она уходила в отрыв в таком режиме, как будто убегала от инвалида. Да, я рвал жилы и выкладывался до предела, но к середине дистанции Настя отвоевала 30 метров, еще через полторашку унеслась вперед почти на 150, а к финишу оторвалась почти на 3. Нет, расстроиться я не расстроился, но сразу после того, как домучил последний отрезок и скинул скорость, хрипло поинтересовался, что это было, на что получил весьма интригующий ответ. С 6 и до 13 занималась легкой атлетикой, так что бегать и умею, и люблю. Чем лучше я тебя узнаю, тем больше уважаю. Вспомнив невероятно вкусные блины, приготовленные ею субботним утром, ничуть не кривя душой, заявил я. Потом поинтересовался, чем она порадует меня на завтрак, и нарвался на очередную обучающую шутку. Если ты сейчас о еде, то с вечера я заказывала твою любимую рисовую кашу с изюмом. Если о завтраке в переносном смысле, то собой, в душе, в джакузи или в любом другом месте квартиры по твоему выбору. Да привык я уже, привык, в сердцах воскликнул я. Увы и ах, вздохнула она, перешла на шаг и продолжила вчерашнюю дрессировку. В том обществе, в которое тебе предстоит влиться, скромность, робость и предупредительность не в чести, люди, привыкшие идти к своим целям по головам и трупам, уважают только силу. И для того, чтобы тебя признали равным, а не очередной шестеркой Горина, ты должен ощущаться зверем, вышедшим на охоту за свежим мясом. То есть давить мужчин-конкурентов тяжелым взглядом и оценивать стати женщин так, как будто они – товар, выставленный на витрину магазина. Насть, начал, было, я, но был прервал повелительным жестом. Ты имеешь меня в хвост и в гриву уже 2 суток. Но до сих пор не позволяешь себе открыто любоваться грудью, задницей или ножками. Я тебя по-настоящему уважаю, буркнул я. Единственное место, в котором ты можешь показывать свои чувства, это своя постель, рявкнула она. А в ней ее я, приз, который ты уже завоевал и поставил на полку к десяткам других. Вопросы? Вопросов нет. Тогда ополоснемся, позавтракаем, поваляемся 10 часов, а потом рванем по магазинам. Подбирать тебе нормальное шматье и тренироваться в правильном поведении. Несмотря на раннее утро, добрая половина подземной стоянки торгово-развлекательного центра «Сенатора» оказалась занята машинами высшей ценовой категории. Само собой, я удивился, так как был уверен, что в воскресенье утром политическая, властная и деловая элита столицы должна сладко дрыхнуть в своих постельках. Поэтому обратился с вопросами к личной помощнице, которая, в отличие от меня, прекрасно ориентировалась в реалиях того мира, в который меня усиленно тянули. Как оказалось, абсолютное большинство посетителей зависало в этом 30-этажном шедевре современной архитектуры еще с вечера пятницы, продолжало отрываться в многочисленных увеселительных заведениях подземной части комплекса, расслаблялось в кафешках и ресторанах, разбросанных по всему зданию, или отдыхала в фешенебельных номерах пентхауса. Таким образом, любителей шопинга будет относительно немного, добавила Кравцова, поставив машину на свободное место и заглушив двигатель. Однако расслабляться не стоит. Для того, чтобы повысить продажи, во всех торговых точках «Сенатора» по выходным действуют довольно приличные утренние скидки. А так как у нас, в России, любовь к халяве впитывается с молоком матери, в это время по магазинам начинают шарахаться жены, дочери и официальные любовницы представителей высшего света, акулки, раскрутившие попиков на деньги, дорогие проститутки, подбирающие рабочую спецодежду, и охотники на свежее мясо с Северного Кавказа. Правила поведения с последней категорией граждан нашей великой и необъятной, перечисленные Настей еще в субботу, действовали на нервы ничуть не меньше необходимости строить из себя этого самого зверя. Однако я все-таки задавил все усиливающиеся раздражения, настроился на шопинг, как на бой, и решительно выбрался из машины, а уже 10 секунд получил возможность оценить высший пилотаж работы с придуманными образами. Когда я открыл водительскую дверь гелика, чтобы помочь Кравцовой слезть с высоченного сиденья, она с благоговением провела ладонью по рулю, повернулась ко мне и обожгла взглядом, полным обещания. «Спасибо, спасибо, спасибо. Это не джип, а самолет. Я получила море удовольствия, и отблагодарю так, что мало не покажется. Ловлю на слове. Лениво буркнул я, позволил ей опереться на мое предплечье и повел к ближайшему лифтовому холлу. Той же линии поведения придерживался и дальше. Пока поднимались на нужный этаж, позволял Кравцовой висеть на руке и снисходительно прислушивался к ее непрекращающемуся щебету. Потом разрешил порулить процессом подбора одежды и вальяжно пошел к магазину, к которому она меня потащила. При этом половину ее вопросов не слышал, так как пристально рассматривал каждую более-менее симпатичную девушку, попадающуюся на пути, а еще подмигивал просто хорошеньким, делал игривые комплименты по-настоящему красивым и игнорировал грозные взгляды их оскорбленных кавалеров. Приблизительно в том же режиме вел себя и в магазинах, пока Настена металась между манекенов и вешалок, подбирая костюмы, сорочки, рубашки, штаны, носки, обувь и аксессуары, заигрывал с симпатичными продавцами-консультантами, особо интересных шлепал по упругим задницам или разводил на номера телефонов. Да, где-то в глубине души дико злился, но заставлял себя продолжать. Тем более, что после первого бутика, в котором переоделся в новый прикид, меня начали оценивать по стоимости шматья, и были готовы выпрыгнуть из трусов, лишь бы продолжить знакомство. Кстати, часа через два после начала шопинга, спуская в машину добрых три десятка пакетов с покупками, я вдруг обратил внимание на то, что не чувствую себя той самой коровой с седлом. Вернувшись в лифт, полюбовавшись своим отражением в зеркальной стене и проанализировав испытываемые ощущения, пришел к выводу, что радикальное изменение стиля и стоимости одежды никак не сказывается на моем поведении из-за неоднократного участия в стердаунах, дуэлях взглядов с будущими соперниками, проводимых во время церемоний взвешивания или на промо-мероприятиях, посвященных будущим поединкам. Ведь на стердаунах и взвешиваниях приходилось демонстрировать непоколебимую уверенность в себе, стоя в перекрестии сотен взглядов в одних плавках. С этого момента держаться рекомендованной линии поведения стало в разы проще. Я принимал, как должное, щенячьи восторги влюбленной фанатки, осаживал ледяными взглядами парней, пытающихся улыбаться или подмигивать ей, и снисходил до свежего мяса аж до 2 часов дня. Потом оставил на стену у магазина женского белья с названием, выписанным абсолютно нечитаемыми иероглифами, а сам в третий раз за утро прокатился на лифте в гараж. Поднимаясь обратно налегке, почувствовал, что проголодался, и секунд на 40 завис у информационного табло. Но когда вывел на экран безразмерный список заведений быстрого, не очень быстрого и совсем медленного питания, решил переложить бремя решения на хрупкие плечи Кравцовой. Поэтому развернулся на месте и вальяжно порулил в сторону нужного бутика, все так же разглядывая встречных женщин и игнорируя мужчин.